Глава 15. Доктор Сьюзен Меркел обескуражила посетителей. Она принимала гостей в большой квартире на Парк-авеню, расположенной позади ее приемной, и не скрывала раздражения тем, что ее побеспокоили в воскресенье. «Могу уделить вам только несколько минут», — резко сказала доктор Меркел, провожая Эллири и Берка в кабинет. «Говорите, что вам нужно, и позвольте мне вернуться к моим гостям». Это была маленькая женщина с фигурой, напоминающей песочные часы, грубыми мужскими руками и минимумом косметики. Но это в какой-то мере компенсировали классическая гладкая прическа, волосы натурального золотистого цвета и чувственные губы. Во всем ее облике ощущалась свойственная медикам печать властности. «Что вы теперь хотите узнать? Меня уже расспрашивали». «Мы хотим знать о ваших отношениях с Карлосом Армандо», — сказал Эллири. «На этот вопрос я уже отвечала». Суровые зеленые глаза не изменили выражения. «Граф Армандо был мужем одной из моих пациенток. Несколько раз он обращался ко мне за медицинской помощью». «Следующий вопрос». «Я еще не закончил с первым, доктор Меркел. У вас когда-нибудь были отношения с Армандо, которые можно назвать непрофессиональными?» «Если вы думаете, что отвечу на это, то вы слабоумный». «По нашим сведениям, такие отношения имели место». «А ваши сведения включают доказательства?» Так как Эллири не ответил, доктор Меркел улыбнулась и встала. «Думаю, что нет. У вас еще вопросы?» «Пожалуйста, сядьте, доктор. Мы не закончили». Она пожала плечами и села. «Вы помните, где были в среду вечером? За день до кануна Нового года?» «В центральной больнице». «Что вы там делали?» «Меня вызвали на срочную консультацию». «Кто был пациентом?» «Больной раком горла. Не помню имени». «Кто именно вас вызвал?» «Врач общей практики по фамилии Кривиц. Джей Джером Кривиц. Присутствовал также хирург, доктор Исраэл Манчетти». «В котором часу происходила эта консультация?» «Я прибыла в больницу около 11. Консультация продолжалась больше часа». «Вы имеете в виду, что ушли уже после полуночи?» «А что еще я могу иметь в виду?» «Право, джентльмены, вы отнимаете у меня время и заставляете пренебрегать моими гостями». Доктор Меркел снова поднялась, и на сей раз было очевидно, что больше садиться она не намерена. «Как я вам уже говорила, все эти вопросы мне задавали раньше». «Но не я», — парировал Эллири. «Доктор, слово «лицо» означает для вас нечто особо значительное». Взгляд зеленых глаз стал стальным. «Я ларинголог, а не дерматолог. Что именно это должно для меня означать?» «Не знаю, потому и спрашиваю. Не помните, упоминала ли когда-нибудь миссис Армандо о чьем-то лице или лицах вообще?» «Вы либо пьяны, либо невменяемы. Даже если она и упоминала, как я могу помнить подобные мелочи? Всего хорошего, джентльмены!»